Глава вторая. Обещанное дитя. Первое. Несколько дней отношения в клане Лесли были довольно напряженными. Как выразился дядя Чарли, они были готовы сцепиться друг с другом. Передавали, что кузина Сибилла объявила по этому поводу голодовку, которую сама называла постом. Стася и Тереза, любящие сестры, поссорились и не разговаривали друг с другом. Дядя Томас и тетя Катерина едва не развелись, поскольку она хотела спросить совета по поводу имени у доски Уиджа. Доска Уиджа — приспособление для спиритических сеансов, представляющее собой доску с нанесенными на нее буквами и цифрами. Ободая Лесли, который за 30 лет слова не сказал поперек своей жене, так разбронил ее за желание назвать девочку Консуэло, что она на 3 дня уехала к матери. Несколько помолвок едва не расторгли, головные боли мира становились все чаще. Молодая бабушка хранила скорбное молчание. Старая бабушка смеялась так, что тряслась кровать. Соломея и кошки сохраняли спокойствие, хотя Люцифер всегда оставался начеку. К Лорен все относились весьма прохладно, поскольку она не поддержала ни одно из предложений. Казалось, что дочь Леандры никогда не получит имени. А потом на дом свалилось несчастье. Однажды маленькая госпожа Еловой Рощи проснулась капризной и беспокойной. На следующий день ее состояние ухудшилось, на третий день послали за доктором Мурхаузом, и это был первый случай за многие годы, когда Лесли вынуждены были обращаться к чужому врачу. 3 поколения Лесли, живших в Еловой роще, лечили врачи, принадлежавшие к их клану. Теперь, после смерти Леандра, они были брошены на произвол судьбы. Доктор Мурхауз был бодр и весел. «Не стоит беспокоиться, ни малейшей опасности, девочка выздоровеет через день-другой». Она не выздоровела. К концу недели весь клан Лесли пребывал в тревоге. Доктор Мурхаус утратил свою беззаботность и навещал девочку 2 раза в день. Но ей становилось все хуже. От девочки остались кожа до кости. Несчастная Лорен сидела над колыбелью, и никто не осмеливался смотреть ей в глаза. Все наперебой предлагали различные лекарства, но никто не обижался, если их не использовали. Положение было слишком серьезным. Тетю Нину едва не изгнали, потому что она спросила у Лорен, не так ли начинается детский паралич. Детским параличом раньше называли полиомиелит. А с тетей Марсией не разговаривали, потому что она сообщила, что слышала ночью собачий вой. Когда Флора сказала, что обнаружила складку в виде ромба на чистой скатерти, верный признак, что в доме кто-то умрет, дядя Клондайк накричал на нее. Его простили, потому что он был явно не в себе из-за болезни девочки. Доктор Мурхаус послал за доктором Стекли, который хоть и был эволюционистом, имел репутацию отличного детского врача. После длительных обсуждений они сменили лечение, но состояние маленькой пациентки осталось тем же. Клондайк привез из Шарлоттауна специалиста, который с глубокомысленным видом потер руки и изрек, что доктор Мурхаус делает все возможное, что пока есть жизнь, есть надежда, особенно если речь идет о детях. «Их жизнестойкость иногда поразительна», — заявил он важно, как будто сообщая о своем величайшем открытии. В этот момент старый дядя Уолтер, который 30 лет не появлялся в церкви, заключил с Богом сделку. Если ребенок выживет, он снова станет туда ходить. Даже старый кузен Джеймс Т., заблудшая овца, которого никогда не называли дядей, даже самые терпимые члены семейства, однажды вечером пришел к Соломее. «Вы верите в молитвы?» — сурово спросил он. «Разумеется», — с негодованием ответила Соломея. «Тогда молитесь. Я не верю, так что от моих молитв толку не будет. Но вы молитесь изо всех сил». Второе. Настал ужасный день, когда доктор Мурхаус мягко сказал Лорен, что больше ничего не может сделать. После его ухода молодая бабушка посмотрела на старую бабушку. «Думаю», — тихо сказала она, — «что колыбель лучше перенести в пустую комнату». Лорен заплакала. Это был смертный приговор. В Еловой роще, как и у Мюррев в Блэр-Уотер, существовала традиция класть умирающего в пустую комнату. «Вот только вы должны кое-что перед этим сделать», — грозно сказала старая бабушка. «Мурхаус и Стекли опустили руки, но у них на двоих мозгов не больше, чем у котенка. Пошлите за женщиной-врачом». Молодая бабушка стояла, как громом пораженная. Она повернулась к дяде Клондайку, который сидел у колыбели, спрятав измученное лицо в ладонях. «Как ты думаешь? Я слышала, что она очень умная. Ей предлагали важный пост в детской больнице в Монреале, но она предпочла общую практику. «О, да, надо ее позвать», — сказал Клондайк в отчаянии, готовый на все. «В шторм любой порт сгодится. Хуже уже не будет». «Гораций, может быть, ты за ней съездишь», — робко предположила молодая бабушка. Клондайк Лесли встал и ушел. Он раньше никогда не видел доктора Ричардс, разве что издали, когда она проезжала мимо в своем аккуратном маленьком экипаже. Она была на месте и мило поприветствовала его. Лицо у нее было квадратное, с широким ртом и прямыми бровями. Некрасивое, но завораживающее. Волнистые каштановые волосы, один непослушный завиток все время спадал на лоб, делали ее моложе ее 35 лет. Какое милое лицо! Такие широкие скулы, такие глубокие серые глаза, такой красивый, большой, улыбающийся рот. В голове Клондайка Лесли вдруг всплыл старый текст времен воскресной школы. «Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей». Смотри Библия, притчи, глава 31, стих 12. На секунду их взгляды встретились. Только на секунду, но этого хватило. Неотразимая женщина увидела неприступного мужчину, и случилось неизбежное. Он ощутил, что хотел бы положить голову ей на грудь и заплакать, как маленький мальчик, который ударился, а она бы погладила его по голове и сказала: «Милый, потерпи немного, скоро все будет хорошо». «Вы не осмотрите мою маленькую племянницу», — сказал он умоляющим голосом. «Доктор Мурхаус говорит, что она безнадежна. Мы все ее очень любим. Ее мать просто умрет, если не спасти девочку. Вы не согласитесь посмотреть?» «Конечно, я посмотрю», — ответила доктор Ричардс. Она приехала. Она почти ничего не сказала, но потребовала радикальных изменений диеты и режима сна. Старая и молодая бабушки чуть не сошли с ума, когда доктор велела вынести колыбель на веранду. Каждый день в течение следующих двух недель ее легкие шаги раздавались в еловой роще. Лорен, Соломея и молодая бабушка, затаив дыхание, ловили ее слова. Старая бабушка видела ее один раз. Она велела Соломее привести женщину-врача, и они несколько минут молча смотрели друг на друга. Спокойные, добрые серые глаза смело встретили пронзительный взгляд черных. «Если бы мой сын встретил вас, я бы велела ему на вас жениться», наконец сказала старая бабушка со смешком. Доктор Ричардс широко улыбнулась и оглядела длинный ряд смеющихся невест, закутанных в тюль. «Но я бы не вышла за него замуж, если бы не захотела», — ответила она. Старая бабушка снова усмехнулась. «Ха, это делает вам честь». Больше она никогда не требовала к себе врача-женщину. Она уважительно, пусть и недолго, называла ее доктором Ричардс. Через две недели Лорен стала казаться, что тень отступила от маленького измученного личика. К концу третьей недели доктор Ричардс сказала им, что ребенок вне опасности. Лорен упала в обморок. Молодая бабушка задрожала, а Клондайк расплакался, как мальчишка. Третье. Через несколько дней случилось еще одно собрание клана, небольшое и неофициальное. Присутствовали только настоящие дяди и тети. И, как с благодарностью заметила Соломея, это была не пятница. «Девочке нужно, наконец, дать имя», — убежденно сказала молодая бабушка. «Вы понимаете, что она могла умереть, так и не получив имени?» При мысли о таком ужасе все Лесли молчали с минуту. К тому же все боялись начинать очередной спор так скоро после болезни. Кто знает, вдруг это было наказание им за ссоры. «И как же мы ее назовем?» — робко спросила тетя Энн. «Есть только одно имя, которое вы можете ей дать», — вмешалась старая бабушка. «Если вы так не сделаете, это будет чернейшей неблагодарностью. Назовите ее в честь женщины, которая спасла ей жизнь». Лесли посмотрели друг на друга. Простое, красивое, естественное решение, если бы не... «Но... Вудров?» — вздохнула тетя Марсия. «У нее есть другое имя», — отрезала старая бабушка. «Спросите у Горация, что означает буква «М»?» «Он знает ответ, если я хоть что-то понимаю в этой жизни». Все посмотрели на Клондайка. В последние недели никого не интересовало, чем он занимается, кроме старой бабушки. Клондайк расправил плечи и пригладил волосы. Это был удачный момент объявить о том, о чем все равно пришлось бы объявить. «Ее полное имя», — сказал он, — «Мэриголд Вудров Ричардс. Но через несколько недель она станет Мэриголд Вудров Лесли».